Глава 16. Заночевать пришлось в лесу, прямо там, где остановила нас атака Бриан. Костры разводить запретили, так что пришлось довольствоваться сухим пайком и растягивать между деревьев палатки, чтобы хоть как-то защититься от нежелавшего прекращаться дождя. Я обошел посты, проверил, все ли в порядке, а потом уселся на сухом пятачке под деревом, чуть передохнуть. От контузии осталось тянущее и болезненное ощущение по всему телу. Но в целом я легко отделался. Джунгли заполняла тьма. Шлем я все же снял и видел поэтому только смутные силуэты. Бойцы переговаривались, смеялись, потихоньку укладывались спать. Голоса их звучали уютно, по-домашнему. И это создавало неприятный диссонанс восприятия, резало слух. Я знал, что надо подняться, отправиться туда, где растянули отдельный полог для офицеров Центурии. Но там Макс, Дюшхе, Фагельма. А я не желал никого видеть. Мне хотелось немного посидеть в одиночестве, ни о чем не думая, ничего не говоря, никого не вспоминая. Я вроде бы задремал, а потом осознал, что мне жарко, и что у меня эрекция, резкая, болезненная. Ощутил мягкое прикосновение, будто женская рука скользнула по плечу, по груди, ниже. Меня поцеловали в губы, настойчиво, требовательно. Кто-то уселся на колени, и жар чужого тела я ощутил даже через плотную ткань. Я забарахтался, пытаясь вырваться из этого сна, и открыл глаза. Никого рядом не было, но я по-прежнему ощущал прикосновения, бесплотные руки, шарящие мне под одеждой, женскую плоть, доступную, манящую, находящуюся рядом. Что за бред? Меня гладили и ласкали, умело подводили к оргазму, или я представлял себе все это? Острые зубки впились в плечо, язык скользнул по щеке, настолько реальный, насколько это возможно. И мне стало страшно. Похоже, мозг, напичканный странными устройствами, перегрелся окончательно. Я попытался закрыть глаза, отогнать дурацкие ощущения, но вышло еще хуже. Провалился в пахнущую благовониями тьму, где под похотливый смех меня тискали уже десятки рук. Это напоминало тот эротический кошмар, через который меня провел Герат во время допроса. Но сейчас контрразведчика не было рядом, да и датчиков мозгощупа на черепе я не ощущал. Подняв веки, я понял, что стою, хотя не помнил, как поднимался. Я сделал шаг, но не потому, что захотел, а потому, что мои мускулы сократились сами. Нежными касаниями меня словно направляли, подталкивали, а в ухо буквально шептали: «Двигай туда, там ждет тебя невероятное удовольствие, там ты сможешь разрядиться, расслабиться». Я шагнул еще, попытался остановиться, и все мое тело от макушки до пят содрогнулось. Перед глазами распустились огненные розы, вспыхнули и поблекли, и я упал на колени, уперся руками в сырую землю. Я не мог закричать, рот мне закрывали невидимые губы, да и горло не повиновалось. Но я боролся, я помнил, как сражался с переводчиком в своей голове, как противостоял чужой воле на тех же допросах. И я не давал чужой воле поработить меня окончательно, превратить в марионетку на невидимых ниточках, сотканных из вожделения. Похоть волокла меня вперед, точно канат. Я соображал очень плохо, но знал, что должен оставаться на месте. «Иди к нам! Иди! Мы ждем тебя!» Ворковали даже не на ухо, а внутри головы. И разврата в этом голосе было больше, чем во всех борделях Амстердама. «Ты наш повелитель! Мы исполним все твои приказания! Ты сможешь делать с нами все, о чем только мечтаешь! Сейчас! Немедленно!» Я держался, хоть меня подняли на ноги, но дальше я идти отказался. Смог укусить себя за губу, и это помогло на мгновение вернуть контроль. А затем вспомнил о доме, о тех, кто ждет меня там, несмотря ни на что, о Юле с Сашкой, о том, что я должен к ним вернуться и не могу подчиниться хрен знает кому. Тело мое стало полем битвы между двумя противоборствующими силами, и в какой-то момент его скрутило судорога такой силы, что я покачнулся и свалился мордой в траву. Треснули помятые стебли, я ощутил резкий запах сырой земли, увидел перед носом копошащихся брянских козявок и услышал шаги, мягкие, вкрадчивые, приближающиеся. Ко мне шел тот, кто навел на меня морок, и, кажется, я подозревал, кто это мог быть. Орден Трех Сил учил своих адептов раскрывать скрытые способности организма. Что-то такое я читал в живой энциклопедии. И сейчас эти скрытые способности вовсю оттаптывались на мне. Я ухитрился зарычать, родить звук нутром, не горлом, раскатистый и агрессивный. Именно он привел меня в чувство, и я вскочил, шатаясь и дергаясь, но все же поднялся на ноги и быстро, и обнаружил во мраке женский силуэт. Я не видел ее лица, деталей фигуры, зато видел блеск ножа, который она держала перед грудью. «Ты кто?» — ухитрился выдавить я, пытаясь нашарить собственный нож на поясе и судорожно вспоминая, где автомат. Мысли ворочались с трудом, как медведи после спячки. «А ну иди сюда!» — сказал я увереннее. Автомат я снял и поставил к дереву, сейчас он у меня за спиной, не дотянуться. Но вот он, нож, и знакомая рукоятка в ладони, и шорох выходящего из ножен клинка. Женщина тоже услышала этот звук, она отшатнулась, прыгнула назад и пропала. Естественно, я попытался кинуться следом, но наваждение меня еще не оставило, поэтому я запутался в ногах и упал на колени. Ласковые касания слабели, уходили, назойливый голос внутри черепа затихал, я медленно приходил в себя. Но женщина... Раньше от трех сил за мной присматривал Лиргана, а теперь кто? Понятно, что кто-то из нашей центурии, но тут их несколько десятков, и практически любая может. Серая неприметная мышка, на которую я не обращаю внимания, но смертельно опасная, владеющая какой-то странной магией. И если Лиргана только присматривала, то нынешняя хочет убить меня. На то, чтобы окончательно прийти в себя, мне понадобилось минут пять. Затем я подобрал автомат и зашагал к нашему пологу. Обнаружил под ним троих спящих десятников и снимающую ботинки Фагельму. Ну да, рогат сегодня дежурный, ему бодрствовать первую половину ночи. «Ты в порядке?» — спросила Юри шепотом. «Да», — соврал я, — «спи». Сам я понимал, что сегодня не сомкну глаз. Только не после пережитого только что. Возбуждение было слишком сильным, а страх бродил внутри точно пузырьки от ядовитого шампанского. Щекотал внутренности. В конечном итоге я уснул ближе к утру, когда рогата сменил на посту Дюшхе. Открыв же глаза, обнаружил, что жив, а за вчерашние подвиги получил очередной 17-й класс. Но это меня вообще не обрадовало. Башка трещала, ныло все тело как от недосыпа, так и от контузии. Но не в этом заключалась проблема. Слишком хорошо я помнил, чем именно закончился вчерашний вечер. Похоже, мне теперь снова нельзя оставаться в одиночестве. Рядом постоянно должен быть кто-то с оружием, кому я могу доверять. Это все десятники, кроме Адризы, кое-кто из бойцов. Посланница трех сил находилась где-то рядом и только ждала новой возможности, чтобы нанести удар. Кстати, а не могла ли десятник Бедрака напасть на меня вчера? Когда я вернулся, она уже спала. Но кто мог ей помешать резво прискакать и улечься? Фигуры и лица я не разглядел. Это могла быть кто угодно. Шаванка, Велидар, Юри, человек. У меня в центурии больше 30 женщин, и любая из них... Что, еще раз попробовать сыграть на раздевание, поскольку теперь мне хотя бы не надо связываться с мужиками? Центурион! Адриза появилась рядом, хмурая, как обычно. Я же говорила! Как так? Это невозможно! Она жаловалась на подчиненных, просила в чем-то разобраться, а я никак не мог сосредоточиться. Смотрел на ее близко посаженные глаза цвета пепла, большое родимое пятно на мохнатой щеке, слышал скрипучий голос и пытался представить ее с ножом, крадущуюся во тьме. «Дай мне хотя бы из спальника вылезти и отлить, блин!» — сказал я, и десятник Бедрака осеклась. Когда я вернулся к командирскому пологу, то Адриза там не было, зато в своем рюкзаке ковырялась Юнесса. «Привет», — сказал я, думаю, что это могла быть и она. Да, мы не раз занимались сексом, но я никогда не рассматривал ее обнаженной, не имел шанса увидеть небольшую татуировку. А ведь она может быть там, и не обязательно на видном месте, как у того же Ивана, а где-нибудь под мышкой. Неужели мне теперь нужно бояться Изанга? Вообще шарахаться от любой тени, если она похожа на женщину? «Привет, ага», — ответила она, и я решился. Буду играть в открытую. «Слушай». Я сел с ней рядом. «Дело такое. На меня вчера ночью напали с ножом». Я буквально впился глазами в лицо Юнессы, надеясь уловить признаки страха, тревоги, агрессии, всего того, что может испытывать эмиссар трех сил, которого вот-вот раскроет. Синие глаза расширились, в них мелькнуло удивление, и Занга дернула себя за мочку уха. Свежий жест, раньше у нее такого не было. «Прямо тут, в расположении?» — спросила она недоверчиво. «Ага, вон в тех кустах», — я мотнул головой. «Сначала дурманили какой-то дрянью, Да ну, ты шутишь? С ножом? Юнесса явно взволновалась, но не сильно, и переживала скорее не за себя, а за меня. Вспыльчивая, немного инфантильная, открытая, она никогда не умела изображать чувства и притворяться. Или могла? Подозрение жалило меня в сердце всякий раз, когда я пытался успокоить себя. Нет, не шучу, я едва отбился, и напала на меня женщина. С ножом? Занга фыркнула. Тогда это Пира, дурочка с перьями. Хотела тебя? Пальцем деланная. Думала запугать ножом и трахнуть, ага. Теперь в ее словах звучал гнев. Я должен был надавить, спросить, что она делала вчера вечером, где была, кого видела, с кем разговаривала. Но я понимал, что все так же неравнодушен к ней, что мне приятно на нее смотреть, хочется к ней прикасаться, и что я не могу представить, как она подкрадывается ко мне с ножом в руке. А как допрашивать в этом случае? Я не могу мучить того, кто мне нравится. Я не Герат. Может быть, и Пира. Я вздохнул. А может быть... Ты думаешь, это я? Инесса откинула голову и расхохоталась, звонко, откровенно. Да ладно. Если бы я тебя хотела прикончить, то легко. Взять тебя за ту штуку, что между ног. Мозги у тебя отключаются мигом. И все. Делай с тобой, что хочешь. Так что я тебя вертела. Ага. Центурион. Последнее слово она произнесла насмешливо. Я ощутил прилив раздражения, а затем подумал, что она права, что ей не нужно меня одурманивать так, как вчера. Достаточно обнять, прижаться поплотнее или хотя бы изогнуться так, чтобы обозначились все изгибы фигуры. И тогда я сам пойду за ней куда угодно. На нож не упаду, конечно, но на жертвенный камень лягу. И значит, Юнессу можно вычеркнуть. Тут ты меня поймала. Я улыбнулся и развел руками. Занга торопливо оглянулась и погладила меня по щеке, и это оказалось очень приятно. Затем она ушла к своим, а я принялся потрошить рюкзак на предмет упаковки сухого пайка. Солнце еще не взошло, и как поднимется, тут же начнется обычная суета. Шадир вспомнит, что должен давать приказы. Бриан решат, что неплохо бы еще разок напасть. Мерзкий дождь прекратился, но в джунглях было сыро, в белесых клубах тумана стволы выглядели колоннами. Я жевал сухпайок, раскидывал полученный опыт по навыкам, пару тысяч на ориентацию, поскольку скоро мне в одиночестве бродить по местным лесам. Надо бы прокачать меткость. От нее, а не от умения командовать, будет зависеть моя жизнь. Ага, после 5000 там доступен режим стабилизации стрельбы. Надо будет проверить, что это. Скорости тоже добавим, я совсем не занимался. Так, что тут нового? Или только новые стимуляторы? Покруче? И одновременно я думал, кто вчера мог напасть на меня? Пира, красавица Живельда, все так же влюбленная в меня, но предавшая меня, вернулась на службу неожиданно, и это подозрительно. Нара или Зара, одна из девочек Веша. Эти не расстаются, они бы действовали вдвоем, и у них были хорошие возможности прирезать меня, хотя я последнее время их к себе не подпускаю. Марта. Показательно мужикоподобная и тупая лесбиянка. Но все это может быть маской. Фагельма? Ну, если бы это взялась меня убить, то меня бы уже зарыли. В какой-то момент я понял, что голова идет кругом, что могу подозревать чуть ли не каждую, но не хочу. Я выругался и решил, что подумаю об этом потом, и активировал на браслете опцию «Заказ дополнительного снаряжения», просто чтобы занять мозги чем-то простым и понятным. Давно ничего не заказывал, и баллов у меня с лихвой хватит на подствольный гранатомет, о котором я давно думаю. Понятно, что никакой волшебник в голубом вертолете ничего прямо мне сюда не привезет, и что, скорее всего, я этот гранатомет никогда не увижу. Ну и что? Должны же быть свои игрушки у такого вояки среднего звена, как я. Отход в сторону лагеря мы начали к полудню, под вялым обстрелом Бриан со всех сторон. Они выскакивали маленькими группками, палили из всех стволов и растворялись в зеленом сумраке быстрее, чем мы успевали развернуться и ответить как следует. Приходилось постоянно смотреть по сторонам, реагировать на любое качание листвы или шорох, и это здорово выматывало. В очередной раз стрекотания и разрывы донеслись, когда моя центурия пересекала неглубокий, но сильно заросший овраг. «Егор, быстро вперед! Надо поддержать!» Скомандовал Шадир, и мы рванули вверх по скользкому и крутому склону. Нога у меня поехала, Я замахал руками и наверняка сорвался бы, если бы не поддержавший меня сзади боец. «Спасибо!» Я оглянулся, но наткнулся на мрачный взгляд Макса. Выскочив из оврага, я сбросил рюкзак. С этой махиной на спине я мало на что гожусь. Дюшке уже повел своих направо, на восток, откуда доносилась стрельба. От них осталась кучка поклажи. «Юнесса, на тебя тыл!» — приказал я. «Тут Равуда», — доложил Ферине. «Но по кому они стреляют, я не вижу. Там пусто. Частью сидят в засаде и целятся в нашу сторону». Дюшке умел двигаться по лесу так, что его не видел никто, и при этом замечал все. Командир же третьей центурии, двигавшийся сегодня прямо перед нами, мой давний кровный враг, явно замышлял что-то не против аборигенов, которые в этот раз были ни при чем. Он замышлял против меня. Устроить засаду якобы на врага, убить меня якобы случайно. Вполне в духе безумного, но не очень умного кайтерита. «Всем стоп!» — приказал я своим десятникам и развернул подробную карту, спроецировав ее на забрало. Не зря я прокачивал ориентацию, тратил на нее кровью и потом заработанные баллы. Теперь я вижу все группки наших бойцов численностью больше 5 и могу использовать любой масштаб, от самого большого до мельчайшего. Вот она, третья центурия, второго манипула, третьей когорты. Разбита на 4 части. 3 делают вид, что сражаются с аборигенами, а 4-й поджидает, когда явившийся на помощь я радостно выскочу из зарослей. Интересно, что Равуда наплел своим? Наврал про прорыв с тыла? Они там все идиоты? Или он их там так запугал и построил, что они и по наварху стрелять будут? Давай, пугнем его немного. Я обрисовал Дюшке свой план. Он хмыкнул, и я с бойцами Макса, крадучись, двинулся назад, туда, где мы оставили рюкзаки. «Что там у вас?» Напомнил о себе Шадир, находившийся позади, к югу от оврага. «Подошли на помощь. Враг отступает. Опасности нет», — протараторил я. «Понял», — буркнул трибун и отключился. А мы развернулись и пошли уже по тому маршруту, которым следовали бы, не подними Равуда ложную тревогу. 50 шагов, и я окажусь от него слева. Дюшхе остался справа. Если мы жахнем из автоматов одновременно, то много кто намочит штаны. Нет, убивать я никого не собирался. «Готов?» — спросил я, когда разглядел в чащобе моего друга. За поваленным деревом, поросшим мхом, в окружении готовых к стрельбе бойцов. «Да», — отозвался Ферини. «Тогда, Макс, на раз-два поверх голов! Раз-два, пли!» Наши автоматы ударили одновременно. 2 очереди ушли вверх, сшибая ветки и листья. Похожий звук прикатился с другой стороны, и вояки Равуды дружно присели, завертели башками. «Ну что, кому свежих памперсов?» «Стой! Хватит! Мы свои!» — заорал кайтерит на весь лес. Молодец, быстро сообразил, что происходит. Он на звук мог отличить наше оружие от брянского, да и навык ориентации у него наверняка тоже прокачан, пусть не так сильно, как у меня, но он может посмотреть, кто рядом. «Хватит!» — сказал я, и стрельба прекратилась. «Свои? Какая неожиданность!» — сказал я, выступая в открытое место, держа автомат наготове. Кто знает, что ему в голову взбредет. Равуда повернулся в мою сторону, алые глаза под забралом выпучились, он выпрямил свой весь рост. «Ты?» В этом возгласе звучали ненависть, злоба и бессилие, и мне было очень приятно слышать этот коктейль. «А где злобные враги, напавшие на маленького слабого кайтерита?» — спросил я, и бойцы за моей спиной захихикали. «Обидели так, что ему пришлось срочно звать на помощь. Наверняка их были 1000». Равуда двинулся ко мне, сжав кулаки, но тут из-за его спины вперед метнулся кто-то тощий и мелкий. Белое лицо под шлемом исказилось, из перекошенного рта вырвался нечленораздельный вопль, и Игва по прозвищу Молчун ринулся на меня, ладно, хоть без оружия. «Стой!» — гаркнул кайтерит, но его верный приспешник впал в боевой раж. Он налетел, я шагнул в сторону, уклоняясь от идиотской атаки, и ударил в челюсть. Попал вскользь, но Молчуна развернуло, даже не от силы моего удара, а от его собственной инерции. И он улетел в кусты, с хрустом ломая ветви. «Нападение на старшего по званию», — сказал я, смакуя каждое слово. «Трибунал! Слушай, лысый, в следующий раз затеешь подставу? Придумай какую-нибудь ботву поинтересней!» И сплюнув, я развернулся. «Стой, волосатик!» Почти завизжал Равуда, но я не обратил на него внимания. Он мне больше не командир и может вопить что угодно. А если взорвется совсем, то я доложу о его фокусах Шадиру. «Пошли!» — бросил я своим, и мы зашагали обратно, туда, где оставили рюкзаки. Но трибун сам вышел на связь почти тут же, и голос его прозвучал странно. «Егор, дуй сюда и быстро, без фокусов! Центурию оставь на дюшке!» Я пробежал мимо груды нашей поклажи, где ожидали бойцы Юнессы, подмигнул ей в ответ на обеспокоенный взгляд. Преодолел овраг, который мы прошли совсем недавно, и мимо цепочки бредущих бойцов побежал назад, туда, где ждал Шадир. Рядом с ним я увидел Герата и Бриан со связанными руками под охраной. «По вашему приказанию прибыл!» — доложил я, думаю, что все это означает. «Вот это номер!» — пробормотал трибун по обыкновению и повернулся к аборигену. «Повтори!» Бриан, молодой, в традиционной безрукавке, улыбнулся и сказал: «Я послан сюда, чтобы передать дальнейшие инструкции нашему агенту, человеку. Вот он стоит!» И он дернул подбородком в мою сторону. «Вот это подстава так подстава! Куда до такого Равуди? Кто мог организовать подобное? Только две звезды, но зачем?»